Андрей вдруг поймал себя на мысли, что свергнуть Иоанна готов. Умом своим, образованием, историей, пророчество зеркала Велесова он знал, что судьбы Руси и последнего Рюриковича неразделимы, что именно Иоанн сотворил Россию из маленького славянского княжества. Однако же чувствами своими Зверев сейчас Иоанна ненавидел. «Меня тревожит одна мысль, Михаил Иванович», — подойдя к столу, признал князь Сокольский. «Ведь все те дома, что в прошлый раз мы одолели, нам при штурме второй раз придется брать». «Нет их уже, друже, ты же сам испалил». «Ну, стены-то спалил, а укрепления на улицах остались. Мыслью наступления через вал стен лишенный нагайцы от нас и ждут». Ждут, что перевалим стены и примемся через город прорываться к Кремлю. Само собой, Андрей Васильевич. А как же иначе? Иначе представить трудно. А потому на нашем пути османские наемники немало препятствий и укреплений приготовят. И сие верно, княже, согласно кивнул воевода. Я бы тоже изготовил. А если с обратной стороны ударить? Князь Воротынский снял тафью, погладил лысину, вернул тюбетейку на место и переспросил. — Это как? — Ну, если мы вместо Кремля в сторону ногайских ворот ударим. Разве такого ногайцы ожидают? Разве этот путь они укреплять станут? — А смысл какой? В обратную центра сторону наступать, княже? Ногайские ворота целы, Михаил Иванович. С этой стороны наемники наступления не ждут. Возьмем ворота, и кованая рать по открытым улицам скорым маршем понесется, только успевай полки вперед отправлять. Воевода Воротынский вскинул брови, секунду поразмышлял и громко расхохотался. — Да, Андрей Васильевич, да, так оно хоть и криво, однако же быстро выйдет и ловко. Одно осталось нам с тобой уяснить. Когда государь наш Иоанн Васильевич молебен общий пожелает объявить и наступление провозгласить на Казань. Надеюсь, это случится не после того, как татар успеет построить на валу новую стену. Может, есть смысл послать к царю гонца с вопросом? Так я и сделаю, княже. Однако же ты покамест разделишь со мной полуденную трапезу. Друга новообретенного терять не желаю. Приломим хлеба вместе и скрепим примирение добрым кубком петерцемены. Другого, извини, ныне уже и не осталось. Помимо голландского вина, к столу воеводы холопы подали потрошки лебяжьи, языки говяжьи жареные, баранью грудинку, кур соленых, солонину с чесноком, мясо вяленое с пряностями. Полотки утиные, сушеные, языки лосиные, зайчатину в лотках, гречники с салом, слойки, вымя говяжьи, рубец, похлебку, сычуги двойные, налимов гнутых, тукмачей, лапшу, блины творожные, молоко с хреном и ставленные караваи. Андрей, чувствуя за собой вину, от угощения пытался не отказываться, но уже через час взмолился о пощаде. «Михаил Иванович, хоть режь меня, хоть на кол сади, а больше в меня уже не влезет. Благодарствую, сыт». «А вина кисленького еще кубок?» «Ну, разве только вина?» «Ну и закуси чего-нибудь выбери, княже, не обижай». От гибели Зверева спас гонец, примчавшийся с важным известием. Иоанн объявил войску, чтобы оно готовилось пить общую чашу крови и повелевал воинам очистить душу в канун дня рокового. Проще говоря, на сегодняшний вечер и ночь царь назначал большой молебен. Значит, завтра предполагался штурм.